Левая нога вперед, правая рука отведена назад, левая выставлена ладонью вперед. Толпа затихла, наблюдая за непривычным для них началом боя. Кархан атаковал серией мощных ударов, каждый из которых я либо отводил, либо уклонялся. Его техника была грубой, но, стоит признать, эффективной. После нескольких неудачных попыток достать меня, в глазах Кархана вспыхнул красный огонь. Его следующий удар сопровождался вспышкой пламени, скрытой от зрителей, но очевидной для меня. Магия, я усмехнулся, блокируя его горящий кулак открытой ладонью. Слабовато. Что? Прошипел он, видя, что его пламя не причиняет мне вреда. Как ты? 100 лет в аду, приятель, я пожал плечами. Твой огонек, как летний ветерок по сравнению с тем, что я видел. Кархан взревел и обрушил на меня настоящий шквал усиленных магией ударов. Пора было заканчивать этот балаган. Я сделал один скользящий шаг вперед, проведя классический прием «разрывающая ладонь». Мои пальцы жестко вошли в точку под сердцем Кархана, а затем резко выкрутились, перенаправляя поток его собственной энергии. Глаза чемпиона закатились, и он, шагнув назад, рухнул без сознания. Убивать его я не видел смысла. В арене повисла оглушительная тишина, затем взорвалась аплодисментами. 40 боев без поражений закончились менее чем за минуту. Одним ударом, ведь такого боя вы ждали, верно? Я оглянулся на второй уровень. Зара стояла, прижав руку к губам, ее глаза горели золотым огнем. Рядом с ней Алистер Вейн выглядел так, будто его хватил удар. В стеклянном небоскребе Реверс Монтильяр получил срочный вызов. На экране появилось лицо агента, худощавого мужчины с цепким взглядом. «Господин советник, у нас интересные новости. Говори», — Реверс подался вперед. «Объект обнаружен на подпольной арене в Восточном квартале. Только что победил мага без применения магии». «Насколько сильного мага?» — нахмурился Реверс. «По нашим данным, Кархан, адепт огненной школы, охотник Ц-ранга, но объект одолел его, словно ребенка». Мужчина постучал пальцами по столу, обдумывая информацию. «Запрашиваю разрешение начать операцию «Реликт», — продолжил агент. Реверс долго молчал, затем медленно кивнул. «Разрешаю, но без прямого контакта. Пока только наблюдение и сбор информации». «Будет исполнено». Агент тут же отключился. Реверс откинулся в кресле, глядя на ночной город за окном. «Наконец-то», — пробормотал он, — «после стольких лет поисков». Выйдя из клетки под оглушительные аплодисменты, я встретил спускающуюся Зару. Ее глаза сияли, а на губах играла довольная улыбка. «Невероятно», — сказала она, подходя вплотную. «Просто невероятно. Ты не просто победил Кархана, ты унизил его, а вместе с ним и Алистера». Надо было видеть его лицо в этот момент. Звонко рассмеялась девушка. «Он полагался на обман», — я пожал плечами. «А обман никогда не приводит к настоящей силе». Зара мягко взяла меня под локоть, ведя в сторону от толпы. «Пойдем, твой выигрыш ждет тебя», — чарующим голосом произнесла она тихим шепотом. Мы поднялись обратно, где нас уже ждал Алистер. Его лицо было багровым от гнева. «Это жульничество», — закричал он, увидев нас. «Твой боец использовал магию. Я требую повторного поединка». «Забавно», — я скрестил руки на груди. «Потому что единственный, кто мухлевал, был твой Кархан». «Что?» — Алистер сделал шаг назад. «Чушь, Кархан никогда». Я чувствовал жар его ударов, перебил я. «И думаю, Зара тоже. Огненная магия, тщательно скрытая, слабая, чтобы никто не заметил. Я давно подозревала, но не могла доказать». «Ты проиграл спор, Алистер. Честно и справедливо. Или хочешь признать, что твоего бойца уделали даже после того, как он применял магию?» «Это-это». Алистер запнулся, его взгляд метался между нами. «Это конец твоих выступлений на моей арене», — завершила Зара. «Тебе же дорога — репутация твоего клана, верно? Не хотелось бы, чтобы весь Доминус узнал, что представитель уважаемого клана Вейн жульничал». Алистер сжал кулаки, но не посмел ничего возразить. «Ты об этом пожалеешь», — процедил он сквозь зубы и, развернувшись, вышел из ложи. Зара рассмеялась, когда дверь закрылась. «Неплохо сработано». Она подошла к небольшому сейфу в стене, набрала комбинацию и достала из него необходимый мне кристалл. «Твой выигрыш, как договаривались, Дарион». Я принял астролит, чувствуя его легкую пульсацию в ладони. «Благодарю». «Знаешь», — Зара подошла к бару, наливая нам еще выпивки, — «я давно подозревала, что Кархан использует магию, но не могла его выгнать, учитывая влияние клана Вейн. Значит, я помог разрешить эту проблему, Я принял бокал из ее рук. Определенно, она улыбнулась. «Так кто же ты, Дарион, и не говори просто человек. Я видела достаточно бойцов, но никто не двигается так, как ты. Твоя техника очень необычна. Я не узнаю ее, а я видела много бойцов, уж поверь». Я пожал плечами. «Что ж, правда не так уж сложна. Я закрыл последний портал в мир демонов изнутри 1000 лет назад. Провел 100 лет в их мире, убивая лордов демонов, чтобы собрать ингредиенты для ритуала возвращения. Но вместо своего времени, я попал сюда». Зара уставилась на меня, затем рассмеялась. «Хорошая шутка». Она покачала головой. «Но если не хочешь говорить правду, не говори. Это и есть правда». Я сделал глоток. «Просто звучит слишком безумно, чтобы в нее поверить, и, похоже, к такому отношению я уже начинаю привыкать». Зара изучающе взглянула на меня, словно пытаясь определить, шучу я или нет. «Ладно, давай притворимся, что я поверила», сказала она со смешком. «Что привело тебя на мою арену в поисках астролита? Демоны тебя не научили добывать его напрямую? Мне нужно восстановить меч», ответил я просто. «Астролит – необходимый ингредиент, не более того». «А, так ты еще и мечник», она кивнула. «Это многое объясняет. Твоя техника рук напоминает фехтовальные стойки. Я был лучшим мечником 5 королевств, я пожал плечами. По крайней мере, 1000 лет назад. «Ты продолжаешь эту шутку», девушка улыбнулась, но в ее глазах появился проблеск интереса. «Я тоже когда-то была лучшей. С-ранг, высший, на который способен охотник. Специализировалась на огненной магии. Была», я приподнял бровь. Зара отвернулась, глядя на арену внизу. «Травма в разломе», она говорила тихо, и я впервые услышал в ее голосе уязвимость. «Моя магия вышла из-под контроля. С тех пор я не могу полноценно ее использовать. Она нестабильна, опасна. Поэтому я открыла эту арену. Здесь нет места магии, только чистая сила». Я взглянул на ее руки. Под рукавами одежды проступали линии шрамов, следы ожогов. Наверняка такая влиятельная девушка могла скрыть их следы, но оставила, похоже, в качестве напоминания. «Огонь обжег своего хозяина», заметил я. Увы, она снова посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на признательность за то, что я не выразил жалости. «Но да, я буквально сгораю изнутри, когда пытаюсь использовать свою силу. Врачи называют это метамагическим реверсом. Редкое состояние». Я кивнул, не предлагая банальных утешений. «Мы оба знали, что значит потерять часть себя. Выпьем за увечья, делающие нас сильнее». Я поднял бокал. «За увечья», она улыбнулась, и на этот раз улыбка достигла ее глаз. Мы продолжили разговор, и с каждой минутой атмосфера становилась все теплее. Зара расспрашивала меня о прошлом, хотя очевидно не верила ни единому слову. Я же узнал о ее прошлом как охотницы, о разломах, которые она исследовала, о странных существах, с которыми сражалась. «Эти разломы», заметил я, когда мы уже переместились на диван, «они звучат подозрительно похоже на порталы, которые я закрывал. Теория происхождения разломов – спорный вопрос в академических кругах», ответила Зара, подливая нам обоим. «Одни считают, что это естественные разрывы в ткани реальности. Другие полагают, что это последствия какого-то древнего катаклизма. И когда появился первый разлом? По официальным хроникам, около 900 лет назад». Я кивнул. Время примерно совпадало. 100 лет после того, как я закрыл последний портал. «А что если, — я наклонился ближе, — эти разломы, отголоски порталов, раны, которые мир получил и которые так и не зажили полностью?» Зара задумчиво смотрела на меня, и в ее глазах я видел, что она начинает сомневаться в своем недоверии. «Это заставляет задуматься», сказала она наконец. «Если то, что ты говоришь о себе, правда». «Это правда», я пожал плечами. «Но я понимаю твой скептицизм. Я бы тоже не поверил на твоем месте». Наши взгляды встретились, и в комнате словно повысилась температура. Зара сидела так близко, что я чувствовал жар, исходящий от ее тела, необычное человеческое тепло, а что-то более интенсивное, словно внутри нее пылал огонь. «Знаешь», она произнесла тихо, «я не была с мужчиной много лет. Моя особенность отпугивает. Никто не хочет спать с женщиной, которая может сжечь тебя в пылу страсти. Буквально. Я пережил адское пламя демонов. Сомневаюсь, что ты можешь предложить что-то горячее», весело ухмыльнулся я, не отрывая взгляда от девушки. Ее глаза вспыхнули, и она внезапно оказалась ближе. «Это вызов, констатация факта», спокойно ответил я, не отстраняясь и не разрывая зрительного контакта. Зара осторожно сняла одну перчатку, обнажив руку, покрытую причудливым узором шрамов. Она провела пальцами по моей щеке, и я почувствовал жар, но не отстранился. «Ты не боишься?» – заметила она с удивлением. «А должен?» – слегка прищурился я в ответ. Вместо ответа она поцеловала меня. Ее губы были горячими, почти обжигающими, но ощущение было приятным. Древний инстинкт, дремавший во мне сотню лет, пробудился мгновенно. Я обнял ее, чувствуя, как температура ее тела повышается с каждым мгновением. Зара отстранилась, тяжело дыша. «Я не могу», — начала она. «Я теряю контроль, когда...» «Тогда не пытайся контролировать», — я притянул ее обратно. «Ты не понимаешь», — она уперлась ладонями мне в грудь. «Я ведь, правда, сожгу тебя. У меня не было женщины тысячу лет. Пара ожогов меня не остановит, и ты первая это начала». Она колебалась еще мгновение, затем что-то решила для себя, и ее глаза вспыхнули огнем. Она снова поцеловала меня, и на этот раз в поцелуе не было ни капли сдержанности. Мы сами не заметили, как перенеслись в ее личные покои. Комната была богато украшена, с огромной кроватью в центре. Воздух наполнился запахом горячего металла и чего-то экзотического, когда Зара сбросила одежду, обнажая тело, покрытое тем же узором шрамов, что и ее руки. Ее кожа светилась изнутри, словно под ней текла не кровь, а расплавленная лава. В полумраке комнаты это выглядело завораживающе. «Последнее предупреждение», — сказала она, опустившись на кровать. «Я не могу гарантировать твою безопасность, а я не прошу гарантий». Я опустился рядом с ней. То, что произошло дальше, было похоже на танец с огнем, в буквальном смысле. С каждым прикосновением, с каждым поцелуем жар ее тела усиливался. В моменты особого напряжения ее кожа начинала светиться ярче, а в воздухе появлялись крошечные искры. Когда она была уже близка к пику, вокруг нас начали появляться языки пламени, а в комнате на полную заработали скрытые до этого артефакты. Когда она наконец отпустила себя, комната на мгновение озарилась ярким светом, словно внутри вспыхнуло маленькое солнце. Я почувствовал обжигающий жар на коже, но не отстранился. Боль от возможных ожогов была ничем, по сравнению с удовольствием момента. После, когда мы лежали рядом, тяжело дыша, Зара осторожно провела пальцами по моей спине, где остались следы ожогов. «Прости», — виновата и в то же время благодарно прошептала она. Я пыталась сдерживаться, но... «Не нужно извиняться», — я повернулся к ней. «Это того стоило. Ты первый, кто не сбежал с криками», — Зара слабо улыбнулась. «Возможно, ты действительно тот, за кого себя выдаешь». Девушка попыталась встать, но я удержал ее. «Если ты думаешь, что после перерыва в тысячу лет мне достаточно одного раза, то ты ошибаешься», — усмехнулся я. «Мамочки», — послышался ее приглушенный шепот. И в то же время я видел, как вспыхнули золотым пламенем ее глаза. Зара готова была продолжить наше сражение. Утром я покинул арену с ожогами на спине и астролитом в кармане. Зара проводила меня до выхода, и в ее глазах читалось что-то новое, не просто интерес или желание, а уважение. «Заходи еще, путешественник во времени», — сказала она, поправляя воротник моей одежды. «И не только ради астролита». «Обязательно, огненная леди», — я улыбнулся. Солнце уже поднялось, когда я направился обратно к мастерской Ари. Город выглядел иначе при дневном свете, более обыденным, менее загадочным. Когда я подошел к мастерской Нейрис, то сразу заметил неладное. У входа были два человека в строгих серых униформах с эмблемой гильдии охотников, но они стояли в сторонке и о чем-то переговаривались, не заметив меня. Внутри, судя по движению теней, было еще несколько. Я подошел ближе, но не стал сразу входить, прислушиваясь к разговору. «Согласно уставу, весь астролит, добытый во время экспедиции, принадлежит гильдии, если команда не вернулась», — говорил мужской голос. «Вы были всего лишь носильщиком, мисс Нейрис, не охотником. У вас нет прав на добычу, а только на процент с ее реализации». «Я понимаю», — голос Арии звучал напряженно, но спокойно. «Я верну кристалл». Я решил, что пора вмешаться, и толкнул дверь. Внутри мастерской оказались четверо представителей гильдии охотников, трое мужчин и одна женщина. Все в одинаковых серых униформах, с эмблемами разных рангов на плечах. Ария, увидев меня, слегка побледнела и едва заметно покачала головой, предупреждая не вмешиваться. «А вот и твой загадочный друг», — сказал старший из охотников, мужчина средних лет с сединой на висках и шрамом под глазом. Дарион, Ария сделала шаг вперед. Все в порядке. Господа из гильдии охотников пришли забрать астролит, который я взяла из разлома, что вполне законно. Она смотрела на меня умоляюще. Я не имела права на него, будучи всего лишь носильщиком. Я оценил ситуацию. Четверо против одного, ничто в обычных условиях. Но эти люди представляли некое подобие власти. В моем времени я не колебался бы, но сейчас, в чужом мире, нужно было действовать осторожнее. Все же это может доставить проблем правнучке моего друга, так что если они не будут меня провоцировать. Понимаю, я кивнул, делая вид, что не замечаю напряжения. И какие последствия? Мы заберем астролит. И все, я не отводил взгляда от мужчины. Несмотря на свое положение и правоту, он нервно поправил галстук. И да, мисс Нирис получит оплату, как и должна была. Разумеется, я обезоруживающе улыбнулся, хотя это, скорее, было больше похоже на оскал. Ария достала астролит и передала его женщине-охотнице. Та поместила кристалл в специальный контейнер, который тут же опечатала. «Ваша лицензия будет активирована в течение часа», — сказал охотник со шрамом, делая пометку в своем устройстве. «Спасибо», — Ария кивнула. «И еще, он посмотрел на меня. Гильдия заинтересована в информации о происшествии в разломе. Как единственная выжившая, вы должны предоставить полный отчет, мисс Нирис». «Конечно», — она кивнула. «Я подготовлю его в ближайшее время». Охотники еще раз окинули нас оценивающими взглядами и, наконец, направились к выходу. Женщина-охотница, проходя мимо, протянула Арии небольшой пакет. «Ваша компенсация», — сказала она тихо, — «не так много, как стоит кристалл, но лучше, чем ничего». Когда дверь за ними закрылась, Ария облегченно выдохнула и упала на ближайший стул. «Спасибо, что не устроил здесь бойню», — сказала она, вытирая лоб. «Я, кажется, на коже почувствовала твою жажду убийства. Я понял, что это что-то вроде городской стражи. Я занял стул напротив. В мое время с ними лучше не конфликтовать без крайней необходимости». «Верно», — она кивнула, затем заметила следы ожогов, выглядывающие из-под моего воротника. «Что с тобой случилось? Ты ранен? Горячая ночка, ничего особенного», — я усмехнулся. Ария покраснела, поняв мой намек, и быстро перевела тему. «Я так понимаю, миссия удалась, ты раздобыл астролит». Я достал из кармана кристалл, и Ария ахнула, с восторгом рассматривая мою добычу. «Этот даже лучше, чем тот, что у нас был. Высшие качества, чистейший образец. Что дальше?» — спросил я, глядя в сторону верстака, где лежали части моего оружия. «Новости не самые радужные», — Ария вздохнула. «Мне удалось раскрыть тайну металла. Это состав, созданный с применением редкой руды, которую добывали в северных горах, но источник давно истощился. Эта проблема, не совсем», — она оживилась. «Я нашла, где можно добыть руду для похожего сплава. В разломе Черная гора, ранга С, но есть две проблемы. Во-первых, нам нужен еще один кристалл астролита, раз этот у нас забрали, а во-вторых, право на вход в сранговый разлом стоит дорого, да и не пустит нас туда без группы. И я подумала», — она понизила голос, — «хотя мы были одни, раз мой статус охотника восстановлен, а ты способен убить босса С-ранга одним ударом, мы могли бы провернуть один трюк». Я приподнял бровь, ожидая продолжения. «Какой трюк?» Ария наклонилась ближе, и в ее глазах загорелся авантюрный огонек. «Такой, который либо обеспечит нас всем необходимым для нового меча, либо отправит нас обоих в тюрьму гильдии на очень долгий срок». Глава 4. Разлом Черная гора. Я приподнял бровь, ожидая подробностей. Авантюры всегда были по моей части, особенно если на кону стоял мой новый меч. А вот то, что подобное предложит Ария, я, если честно, не ожидал. Она не создала впечатления такой рисковой особы. «У меня есть знакомый», — она быстро огляделась по сторонам, словно кто-то мог подслушивать. «Он обладает редкой способностью создавать пространственные тоннели. В общем, он может переместить нас прямо в разлом Черная гора, минуя официальный вход». «И в чем подвох?» — спросил я, уже догадываясь об ответе. «Обычно он берет целое состояние за такие услуги, но он кое-что мне задолжал», — она улыбнулась. «С моей активной лицензией охотника гильдия не сможет отследить нас как нарушителей». Я потер подбородок, обдумывая предложение. «В разломе Черная гора залежи редкого металла, очень похожего на тот, что использован в клинке», — Ария кивнула с уверенностью мастера. Правда, взгляд она при этом отводила в сторону. Сканер подтвердил сходство структуры. С ним я смогу изготовить основу клинка. А вот со стрелитом проблема. В разломе уже будет группа, которая, ясное дело, идет за рудой. Тогда мы одолжим его у этой самой группы. Пожал я плечами. Идем, покажешь, где живет твой должник. Дорога к пространственному магу, как называла его Ария, заняла около часа. Мы углублялись в городские районы, которые становились все менее презентабельными с каждым кварталом. В таких местах богатые господа обычно прячут свои кошельки, а обычные горожане ускоряют шаг. Никому не нужны неприятности. Но законы трущоб едины во всех мирах и эпохах. И главное правило – выглядеть так, словно самому черту не боишься наступить на хвост. Я шел расслабленно, не пытаясь спрятать клинок на поясе. Местные головорезы несколько раз окидывали нас оценивающими взглядами, но, встретившись со мной глазами, тут же теряли интерес. Некоторые инстинкты умудряются пережить даже цивилизацию, например, способность узнавать хищника, который тебе не по зубам. Ну а те, кто все же рискнут, что же, естественный отбор во всей красе все давно доказал и без меня. «Мы почти пришли», – прошептала Ария, указывая на обшарпанное здание с выцветшей вывеской. «Только, пожалуйста, дай мне говорить, он немного странный и пугливый. Странные люди, мои любимые», – весело улыбнувшись, заметил я. «Они редко бывают скучными». Ария привела меня в задымленный бар на первом этаже здания. Немногочисленные посетители будто бы показательно не обратили на нас особого внимания, продолжая уныло потягивать мутноватую жидкость из стаканов. Хозяин заведения, лысеющий мужчина с неестественно длинными руками, молча указал нам на дверь в дальнем углу, как только присмотрелся к моей сопровождающей. Поднявшись по узкой лестнице, мы оказались перед ржавой металлической дверью без опознавательных знаков. Ария постучала, 3 коротких удара, пауза, 2 длинных. Дверь открылась, и нас встретил молодой человек с длинными черными волосами, собранными в хвост, и фиолетовыми, слегка светящимися глазами, явно результат какой-то магической модификации. Его худое тело было увешано странными амулетами и устройствами, о назначении которых я мог только догадываться. «Ария», его глаза расширились от удивления. «Какого? Что ты тут делаешь? И тебе привет, Вексель», она мягко улыбнулась. «Можно войти?» Он неохотно отступил, пропуская нас внутрь. Комната была заставлена различными артефактами и устройствами, а воздух пронизывали тонкие светящиеся линии, формирующие сложные геометрические узоры. «Это еще кто?» Вексель указал на меня, не скрывая подозрения. «Дарион, мой коллега», представила меня Ария. Я кивнул, не утруждая себя дальнейшими объяснениями. «Мне нужна твоя помощь, Векс», продолжила девушка. «Вернее, твой талант». «Как всегда», фыркнул мужчина. «Никто не заходит просто спросить: эй, Векс, как твои дела? Всегда нужен мой талант». «Ну как твои дела, парень?» — спросил я с легкой иронией, хотя парню на вид было не меньше 30. «Отстойно, спасибо, что спросил», — огрызнулся он, даже не взглянув в мою сторону. «Что на этот раз, Ария? Если это что-то незаконное...» «Разумеется, это что-то незаконное», — перебила она, — «иначе я не пришла бы к тебе. Сколько готова выложить?» — вздохнул парень после недолгой паузы. Глаза его в этот момент заинтересованно блеснули. «Я не собираюсь платить», — спокойно ответила Ария. «Ты все еще мой должник, помнишь?» Вексель скривился, словно проглотил что-то кислое. «Я надеялся, что ты об этом забыла». «А я надеялась, что никогда не придется напоминать», — парировала она. «Но вот мы здесь». Он потер переносицу, бормоча что-то себе под нос. «Ладно, что нужно?» «Тоннель в разлом Черная гора». Вексель резко поднял голову. «Ты с ума сошла? Это же C-ранг. Туда не заходит без серьезной подготовки и отряда не меньше 5 охотников. У нас есть и я позволил себе легкую улыбку. «Этого более чем достаточно». «Да кто ты такой вообще?» Вексель окинул меня подозрительным взглядом. «Еще один самоуверенный охотник, думающий, что его навыков хватит на...» Я решил, что пора прекратить этот поток словесной дяри. Быстрее, чем знакомый Ари успел моргнуть, я оказался рядом с ним, положив руку на его плечо, не применяя силы, просто обозначая свое присутствие. «У меня есть правило, Вексель», — произнес я тихо. «Я никогда не угрожаю. Я предупреждаю один раз, а затем просто действую. Сейчас я предупреждаю. Будь повежливее». Его лицо побледнело. Он ощутил то, что обычно чувствуют люди при встрече с хищником: инстинктивный, первобытный страх. «Ладно, ладно», — он отступил, выставив руки в примирительном жесте. «Я понял, извини, я вернулся на прежнее место, как будто ничего не произошло». «Так ты поможешь нам?» — спросила Ария, искусно делая вид, что не заметила нашей маленькой стычки. «Помогу», — Вексель кивнул, не глядя мне в глаза. «Но учтите, я создам тоннель и буду поддерживать его ровно 30 минут. Если не вернетесь за это время, я закрою его и уйду. Рисковать своей жопой я не намерен». «Справедливо», — согласилась Ария. «Нам нужно только добыть руду для сплава, на пару слитков. На это хватит и 15 минут. И как мы узнаем, что прошло 30 минут?» — поинтересовался я. «Солнечных часов в разломе, полагаю, нет». Вексель молча протянул нам два небольших устройства, напоминающих песочные часы, только с мерцающей жидкостью внутри. «Таймеры», — объяснил Вексель, когда мы собрались покинуть его логово. «Обычные часы в разломах не работают. Возьмите их с собой. Когда жидкость станет красной, останется 5 минут. Когда начнет мигать, меньше минуты. Не опаздывайте». «Значит, нам нужно идти к самому разлому?» — спросила Ария, пряча устройство в карман. Естественно, Вексель бросил на нее взгляд, полный раздражения. «Думаешь, я могу создать тоннель на таком расстоянии? Знаю одно место недалеко от официального входа в Черную гору. Там мало патрулей и можно будет все сделать по-тихому. Повезло, что группа охотников уже внутри. Если управимся быстро, проблем не будет». Через полчаса мы уже стояли среди деревьев, на безопасном расстоянии от официального входа в разлом. Вдалеке виднелись защитные платформы, которые были необходимы для сдерживания монстров из разломов, и сотрудники гильдии, патрулирующие периметр. Вексель начал подготовку, активируя несколько символов, похожих на руны на своем теле. Фиолетовые символы засветились под его кожей, напоминая странную карту. Он вытянул руки перед собой, концентрируясь на пустом пространстве. «Чем ближе к разлому, тем проще создать тоннель», — пробормотал он, и пот выступил на его лбу. «Но и риск быть замеченным выше. Держитесь рядом, а то за точку выхода я не ручаюсь». Воздух начал сгущаться, образуя темную воронку. Постепенно она расширилась, превращаясь в тоннель, через который можно было увидеть другое место, темную пещеру с черными камнями. «Разлом Черная гора», — произнес Вексель, с трудом удерживая портал. «Вперед! И помните, 30 минут. Если опоздаете, я закрою проход и уйду, какой бы опасности вы ни подвергались». «Спасибо, Векс», — Ария благодарно кивнула. «После этого мы квиты», — ответил он, с напряжением поддерживая тоннель. «И больше не обращайся ко мне с такими просьбами. Я не работаю с порталами выше Д-ранга, сдались мне эти проблемы». «Договорились», — она шагнула в тоннель. «1000 лет прошло, а некоторые маги все такие же нытики», — пробормотал я, шагнув за девушкой. Разлом Черной горы полностью оправдывал свое название. Вокруг нас возвышались странные образования из черного камня, напоминающие застывшие волны. Тусклый синеватый свет исходил от кристаллов, растущих прямо из стен. Воздух был холодным и пах металлом. Выход из тоннеля располагался в небольшой пещере, в стороне от основного маршрута. «Здесь и, правда, недавно прошла группа охотников», — заметила Ария, указывая на следы. «Большинство монстров должны быть зачищены». «Удобно», — я осмотрелся. «Где искать твою руду для сплава?» Ария достала из рюкзака небольшой прибор, похожий на компас, но с несколькими стрелками разного цвета. «Это сканер состава. Поможет найти нужный материал». Она направила устройство в разные стороны. «Вон где-то там», — указала она на небольшой проход справа. Пройдя по узкому коридору, мы оказались в просторной пещере, где черные стены были испещрены металлическими прожилками, сияющими в полумраке синеватым светом. «Вот он, повезло», — восторженно выдохнула Ария, подходя к стене. «Теперь нужно добыть образец». Она достала из рюкзака компактный вибромолот, тот самый инструмент, который я видел в ее мастерской. «Подержи», — она протянула мне сканер, а сама начала настраивать молот. Пока Ария готовилась к добыче сплава, я изучал показания прибора. На дисплее мерцали странные символы и числа, о значении которых я мог только догадываться. «Хм, интересно», — пробормотал я, заметив, что одна из стрелок указывает в совершенно другую сторону. «Эта штука что, сломана?» Ария бросила взгляд на сканер. «Нет, просто он показывает все интересные металлы в радиусе действия. Красная стрелка — это сплав, который нам нужен». Пока девушка осматривала вены металла в стенах пещеры, я неожиданно замер. Что-то изменилось. Воздух стал гуще, тяжелее. На затылке появилось знакомое покалывание, чувство, которое никогда не подводило меня в мире демонов. Жажда убийства, чистая, почти осязаемая. Где-то глубже в разломе находилось существо, испускавшее волны смертоносной энергии. Уголки моих губ невольно поползли вверх. Сколько дней прошло с тех пор, как я встречал достойного противника. Современный мир был полон слабаков, прячущихся за своими хитроумными устройствами и слабенькой магией. Что-то не так, Ария обернулась, заметив изменения в моем выражении лица. Похоже, что астролицам придет к нам в руки, я ухмыльнулся, ощущая, как застоявшаяся кровь быстрее бежит по венам от предвкушения. Чувствую запах сильного противника. А чем ты? Она нахмурилась, оглядываясь по сторонам. Какой противник? Доверься моим инстинктам, я повернулся в направлении, откуда исходило ощущение. Сиди здесь и добывай сплав, здесь безопасно, а я скоро вернусь. Дарион, стой. Ария попыталась схватить меня за руку. Нельзя разделяться, мы не знаем, что там. Я мягко высвободил руку. Зато я знаю, там то, что может обеспечить нас астролитом. Я подмигнул девушке. Она покачала головой, но отступила, понимая, что переубедить меня не удастся. Просто будь аккуратен. Договорились, я направился к выходу из пещеры, двигаясь на зов жажды убийства, и следи за таймером, крикнула она мне вслед. Продвигаясь глубже в разлом, я начал слышать звуки битвы, крики, взрывы, лязг металла. Вексель нервно переминался с ноги на ногу, наблюдая за тоннелем, ведущим в разлом Черной горы. Поддерживать портал было непросто, энергия утекала быстрее, чем обычно, словно что-то на той стороне вытягивало ее. Странно, подумал он, доставая флакон с синей жидкостью. Выпив содержимое одним глотком, он почувствовал, как сила снова наполняет его тело. Должно хватить еще минут на 20. Внезапно воздух в портале задрожал. Вексель резко выпрямился, всматриваясь в изображение разлома. То, что он увидел, заставило его кровь похолодеть. Черные камни на дальнем конце пещеры начали пульсировать красным светом. Вексель видел такое лишь однажды за всю свою карьеру, и оба раза еле уносил ноги. Разлом трансформировался. Это редкое и крайне опасное явление. Внутренняя структура разлома меняется, обычно привлекая существ более высокого ранга. Красное свечение означало только одно: в разломе появился монстр Б-ранга, а то и выше, и после этого магический фон внутри сразу станет сильнее и начнет давить на всех, кто внутри и не готов к этому. Проклятие, выругался мужчина, наблюдая, как красный свет усиливается. Скоро сюда прибудет патруль гильдии. Они всегда реагируют на трансформацию разломов, особенно, когда это касается появления опасных монстров. У него было два варианта: предупредить Арию и ее жуткого спутника, рискуя быть пойманным патрулем, или закрыть тоннель и исчезнуть. Вексель колебался не больше секунды. Он ценил Арию, правда, ценил. Она вытащила его из неприятностей, когда ему грозил пожизненный срок за незаконное проникновение в закрытые архивы гильдии. Но сейчас речь шла о его собственной шкуре, которая, как ни крути, была ему дороже. «Прости, Ария», – пробормотал он, начиная закрывать тоннель, – «но ты бы сделала то же самое». Силовые линии задрожали и начали сжиматься. Изображение разлома дрогнуло, размылось и исчезло, оставив лишь пустоту. Через минуту Векселя уже не было на улице, где располагался этот разлом, а через 5 – в этом районе города. Я продвигался глубже в разлом. Следы недавнего прохождения группы охотников были повсюду. Трупы мелких монстров, сломанные кристаллы, следы боевой магии на стенах. Похоже, они хорошо зачистили путь. Проверив таймер на поясе, прошло всего 7 минут, я ускорил шаг, двигаясь в направлении, откуда исходила жажда убийства. Вскоре я вышел на край обширной пещеры, где группа из 5 охотников сражалась с ордой монстров. 2 мага в стороне создавали барьеры для удержания монстров и метали заклинания, здоровяк со щитом пытался сдерживать натиск с фланга, лучник на возвышении осыпал врагов стрелами с различной магической начинкой, а мечник в центре кружился в смертельном танце с главным противником. И противник этот был впечатляющим. Огромный богомол, не меньше 2 человеческих ростов, с клинками вместо передних конечностей. Его хитиновый панцирь отражал свет кристаллов в этой пещере, а движения были настолько быстрыми, что глаз едва успевал следить за ними. Ситуация для охотников складывалась неважно. Мелкие монстры, похожие на ящериц, окружили мужчину со щитом, буквально заваливая его своей массой. Мечник явно выдохся от взятого темпа сражения, его движения становились все более неточными. Маги расходовали энергию слишком быстро, а лучник, похоже, почти исчерпал запас стрел. «Это невозможно!» — кричал один из магов, светловолосый парень с залегшими кругами под глазами. «Откуда здесь босс с Б-ранга? Этого не должно было случиться!» «Плевать на ранг!» — огрызнулся мечник, едва уклоняясь от смертоносного выпада богомола. «Просто убейте эту тварь!» Охотники явно были не новичками, но богомол превосходил их по всем параметрам. Его атаки были точными, быстрыми и смертельно опасными. В какой-то момент мечник совершил ошибку, потянулся за вторым клинком на поясе, отвлекшись на долю секунды. Этого хватило. Богомол исчез в размытом движении и появился прямо перед ним. Его клинки сверкнули в воздухе. Я увидел, как голова мечника отделилась от тела. Чисто, почти хирургически точно. Тело еще секунду стояло, прежде чем рухнуть на землю. «Рен!» — закричала девушка-маг, миловидная блондинка с большой грудью, которая при каждом ее движении колыхалась под тонкой тканью мантии. «Нет!» — богомол снова исчез в размытом движении. Я даже не успел моргнуть, как он материализовался рядом с девушкой, среагировав на ее голос. Его клинки конечности зависли по обе стороны от ее шеи, готовые сомкнуться, как ножницы. Девушка успела только вскрикнуть от испуга, а я уже двигался, не размышляя, не планируя, просто следуя инстинкту, отточенному годами боев. Одним движением я пересек пещеру и, подхватив клинок упавшего мечника, вставил его между лезвиями богомола за мгновение до того, как они окончательно сомкнулись. Сталь встретила хитин с громким скрежетом. «Прошу прощения, что прерываю ваше свидание», — я усмехнулся, глядя в фасеточные глаза монстра. «Но, кажется, девушка не в восторге от твоих обнимашек». Богомол отпрянул назад, явно удивленный появлением нового противника. Девушка-маг упала на землю, ее глаза были широко раскрыты от ужаса и шока. «Оставайся здесь», — сказал я ей, становясь между ней и монстром, «и постарайся не путаться под ногами». Богомол издал пронзительный звук, похожий на скрежет металла по стеклу, и бросился на меня. Его скорость была впечатляющей для обычного человека. Для меня же ситуация обстояла иначе. Я легко уклонился от первой атаки, изучая его движение. Богомол использовал стремительные рывки, почти телепортацию на короткие дистанции. Между этими движениями была крошечная пауза, меньше секунды, но ее хватало, чтобы заметить и среагировать. Второй удар я парировал, чувствуя, как оружие вибрирует от силы мощного столкновения. Хаем, неплохо для насекомого, я отпрыгнул назад, уходя от очередной атаки. Но в мире демонов тараканы были размером с дом и гораздо быстрее, и даже они не смогли меня отведать на обед. Богомол атаковал снова и снова, каждый раз увеличивая скорость. Я парировал, уклонялся, контратаковал, изучая его стиль. Теперь этот монстр разлома был сосредоточен только на мне, но я должен признать, что богомол был силен. Его клинки конечности крошили камень, когда я уклонялся, и он атаковал пол. Если бы не мой опыт, я мог бы уже лежать рядом с незадачливым мечником, любуясь на собственное тело снизу вверх. После минуты боя я решил, что достаточно изучил противника. Пора было заканчивать. «Знаешь, мне это начинает надоедать», — заметил я, уклоняясь от особенно свирепой атаки. «У меня есть дела поважнее, чем играть в догонялки с переростком из мира насекомых». Я принял стойку лунного серпа, древнюю технику, которой меня обучил отшельник южных пустынь. Правая нога впереди, левая отведена назад, тело развернуто боком к противнику, меч на уровне груди, лезвием вниз. Это была стойка, созданная для сверхскоростных атак, требующая полной концентрации и идеального контроля над телом. Богомол, будто почувствовав перемену, атаковал с удвоенной силой, пытаясь прервать мою подготовку. Но было поздно. Мир вокруг меня словно замедлился. Я видел каждое движение богомола, каждый взмах его клинков. Концентрируясь на внутренней энергии, я позволил ей течь через тело в клинок, а затем я двинулся вперед. Не шагнул, не прыгнул, просто переместился, словно став частью самого воздуха. Стойка включала 5 последовательных ударов, нанесенных с такой скоростью, что казались единым движением. Первый удар отсек правый клинок богомола, второй – левый, третий и четвертый лишили его задних конечностей, а пятый снес ему голову, отправив ее в полет через всю пещеру. Изувеченное тело богомола рухнуло на землю, судорожно дергаясь. Клинок, не выдержав нагрузки, треснул в моей руке, рассыпавшись на куски на последнем движении. «Паршивая сталь», — пробормотал я, глядя на обломок рукояти. «И противник так себе. Даже не пришлось по-настоящему напрягаться». Я повернулся, оценивая ситуацию. Маг и лучник помогали освободиться здоровяку со щитом из-под груды мертвых монстров. Ну, хотя бы с ними смогли справиться. Девушка-маг все еще сидела на земле, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Ты спас меня», — прошептала она, когда я подошел. «Не стоит благодарности», — я протянул ей руку, помогая подняться. «Просто оказался в нужном месте в нужное время». Она оказалась довольно легкой, несмотря на внушительный бюст. Поднявшись, волшебница не спешила отпускать мою руку. «Я Аниса», — представилась она, слегка покраснев. «Охотник Церанга, Дарион», — я кивнул. «Просто проходил мимо. К нам подошел второй маг, тот самый блондин с кругами под глазами. Спасибо за помощь», — сказал он, протягивая руку. «Я Корвин, лидер отряда». Я пожал протянутую руку, отметив, что хватка у него была крепкой как для мага. «Ни за что». Услышал шум, решил проверить. «Гильдия прислала тебя как подкрепление?» — спросил Корвин. «Когда разлом трансформировался, они должны были заметить. Я не стал ни подтверждать, ни опровергать его предположение. Важно, что я успел. Хотя для вашего товарища все же слишком поздно». Корвин мрачно кивнул, бросив взгляд на тело мечника. «Рен был хорошим бойцом. Мы не ожидали встретить здесь монстра Б-ранга. Разлом Черная гора должен был быть стабильным С-рангом. Разведка не зафиксировала никаких аномалий. Аниса все еще стояла рядом, не сводя с меня глаз. Я почувствовал легкую вибрацию в штанах. Правда, это был таймер. Нужно возвращаться к Арии. Прошло уже 15 минут. Мне нужно идти», — сказал я, направляясь к телу богомола. «У вас все под контролем?» «Да», — кивнул Корвин. «Мы справимся. Нужно забрать тело Рена и доложить о случившемся в гильдию». Я присел рядом с обезглавленным телом богомола, ощупывая его в поисках ядра. У демонов ценные кристаллы обычно находились в груди, и я предположил, что местные монстры не сильно отличаются. Нащупав твердый предмет в хитиновом панцире, я без церемоний грубо вскрыл его остатком клинка, погибшего мечника. Внутри оказался астролит, крупный идеально чистый кристалл размером с кулак. Именно то, что нам было нужно. «Эй, ты что делаешь?» — спросил подошедший лучник, когда я извлек кристалл. «Беру плату за спасение ваших жизней». Я поднялся, пряча астролит в карман. «Если у вас есть возражения, можем обсудить это с богомолом». «Ах да, я забыл, он немного не в состоянии вести переговоры». Лучник открыл рот, чтобы что-то сказать, но Корвин, положив ладонь ему на плечо, остановил его. «Оставь, он имеет право на долю добычи. Если бы не он, мы все были бы мертвы. Это меньшая цена за наше спасение». Я кивнул с легкой улыбкой. «Разумный подход. Позаботьтесь о своем павшем товарище, и будьте осторожнее в следующий раз». Развернувшись, я быстрым шагом направился обратно к Арии. Когда я вернулся, Ария встретила меня с выражением паники на лице. «Тоннель закрылся», — воскликнула она, как только увидела меня. «Я пошла проверить, все ли в порядке, а его уже нет». Этого следовало ожидать, я пожал плечами. «Доверять можно только тем, кто доказал свою верность, а не тем, кто должен тебе услугу. Что будем делать?» Она нервно поправила волосы, с надеждой во взгляде смотря на меня. «А есть варианты? Покинем разлом через главный вход». Я кивнул на собранные ею образцы. «Ты добыла все, что нужно?» «Да», — она похлопала по рюкзаку. «Даже больше, чем планировала. Этого хватит для клинка и для моих экспериментов», — добавила она едва слышно под конец. «Неплохая вылазка. А я как раз нашел вот такую штуковину», — вынув астролит, улыбнулся я. «Боги», — выдохнула Ария, глядя на кристалл, — «высшего качества. Но как?» — встретил интересного жука размером с лошадь. «Не слишком вежливого, но щедрого. Мы немного потанцевали, и вот подарок». Ария покачала головой. «Ты всегда такой невозмутимый, даже когда речь идет о монстрах. А смысл паниковать?» Я пожал плечами. «Лучше сохранять спокойствие и делать то, что умеешь лучше всего. Ну или забрать с собой как можно больше тварей». Мы быстро двигались по коридорам разлома, следуя указателям, которые оставили многочисленные охотники до нас, светящимся меткам на стенах. Ария тяжело дышала, пытаясь не отставать от моего темпа. Заняться физической подготовкой ей бы точно не помешало. Вскоре впереди появился свет, выход из разлома. Когда мы вышли наружу, солнечный свет на мгновение ослепил нас. После полумрака пещер мир казался невероятно ярким и красочным, но наше облегчение длилось недолго. Перед нами стояла группа людей в серой униформе гильдии охотников. Их было шестеро, все вооружены, с нашивками различных рангов на плечах. Во главе группы стоял высокий светловолосый парень с неприятными ледяными голубыми глазами и клинком на поясе, в котором я узнал работу дальневосточных мастеров. «Интересно, вы двое», — сказала молодая женщина из патруля, сверяясь с каким-то устройством. «Вас нет в списке охотников, прошедших официальную регистрацию для входа в разлом. Выходит, вы проникли внутрь незаконно?» — довольно улыбнулся блондин, надавив на гарду большим пальцем, тем самым подготовив меч к обнажению. Ария тихо выругалась рядом со мной. Я же только усмехнулся, оценивая ситуацию. Похоже, наша маленькая авантюра превращалась во что-то гораздо более интересное. Глава 5. Холодная встреча. Леон Монтильяр ненавидел неожиданности, особенно те, что нарушали его тщательно выстроенный распорядок. Рука младшего из клана Монтильяр легко легла на рукоять катаны, оружия, добытого в одном из восточных разломов несколько лет назад. Эта катана стала его визитной карточкой среди охотников Оранга, по которой его все узнавали. Белоснежные волосы Леона, идеально зачесанные назад, слегка колыхались от легкого холодного ветра, который всегда окружал его, естественное проявление его невероятного контроля над магией льда. Серая форма с серебряными нашивками сидела безупречно, подчеркивая статность фигуры, синяя же окантовка только добавляла контрастности образу. Вокруг Леона стояла его личная команда, пятеро охотников БС рангов, обученных работать под его командованием. Они только что прибыли к разлому Черная гора по срочному вызову. Регистры гильдии зафиксировали трансформацию разлома с С-ранга на Б, что всегда означало появление более опасных монстров. «Отчет», — холодно приказал Леон, обращаясь к дежурному сотруднику платформы. Разлом повысил категорию. Внутри зафиксирован монстр Б-ранга, предположительно богомол Мантикора. Группа С-ранга застигнута врасплох, есть как минимум один погибший. Леон кивнул. «Классическая ситуация. Далеко не первый раз разлом внезапно менял характеристики, оставляя неподготовленных охотников в смертельной опасности. Связь с группой?» – спросил он, двигаясь к контрольной точке. «Прервано», – коротко отчитался сотрудник. «Последнее сообщение получено 20 минут назад. Внезапно один из патрульных резко повернулся к выходу из разлома. Движение. Кто-то выходит». Леон тут же развернулся, инстинктивно готовясь к бою. Из мерцающего портала появились две фигуры, мужчина и женщина. Охотники тут же окружили их, выставив оружие. Леон медленно подошел, внимательно изучая незнакомцев. Молодой мужчина держался странно, ни тени страха или беспокойства, только легкая скука во взгляде, будто он вышел просто с прогулки по улице, а не из опасного разлома. Ледяной маг инстинктивно почувствовал угрозу. Даже не регистрируя магической энергии от незнакомца, Леон отчетливо ощущал опасность. «Проверьте их по базе», – тихо скомандовал он. Один из его людей активировал идентификационный планшет, сканируя прибывших. Женщина Ария Нейрис, охотник Д-ранга, техник. Мужчина не найден в базе данных гильдии. Леон шагнул вперед, ледяной взгляд впился в незнакомца. «Вы проникли в разлом незаконно», – холодно произнес он. «Несанкционированное проникновение в разломы карается законом. Назовите себя». Незнакомец лениво улыбнулся, совершенно не впечатленной ситуацией. «Дарион, а ты, я полагаю, местный стражник, выглядишь слишком напыщенно для простого патрульного». Краска бросилась в лицо Леону. Его катана дрогнула, готовая покинуть ножны. «Я, Леон Монтильяр, охотник Оранга, задерживаю вас за нарушение протоколов гильдии». «Впечатляет», — зевнул Дарион. «А если я не в настроении быть задержанным?» Это стало последней каплей. Леон отодвинул большим пальцем хабаки, освобождая катану. В следующий момент он выполнил свою коронную технику, ледяной разрез. Острый как бритва поток холода устремился к наглецу. То, что произошло дальше, перевернуло мир Леона. Незнакомец просто исчез. На его месте осталось лишь мимолетное размытое пятно. А в следующий миг Леон почувствовал прикосновение пальца к своему горлу. «В следующий раз предупреждай, когда хочешь поиграть», — произнес голос прямо за его ухом. Глаз Леона дернулся от шока. Как, даже равный ему по рангу не смог бы среагировать так молниеносно, не говоря уже о такой бесцеремонной контратаке. Палец, этот человек просто насмехался над ним. Охранники замерли в нерешительности, не смея атаковать, из страха ранить своего командира. Забавно наблюдать, как расширяются зрачки самоуверенного болвана в момент, когда он осознает, что не является вершиной пищевой цепи. Леон Монтильяр, как я теперь знал, застыл, ощущая мой палец у своего горла. Возможно, палец не казался грозным оружием, но если бы ледяной маг знал, что я владею техникой точечного прокола и могу одним движением проделать дыру в его горле, выражение его лица стало бы еще интереснее. Помнится, был один мастер, который натренировал свой средний палец до такой степени, что об него ломались мечи и крошились стены. Забавный был чудак, который, по сути, заново изобрел схожий с этой техникой метод. Да, он очень любил демонстрировать свою технику всем желающим, чем изрядно всех бесил. Леон, похоже, думал, что просто проучит выскочку и вернется к своим важным делам. Типичная ошибка тех, кто судит по внешности. Ария стояла рядом, побледнев до цвета снега. Я почти слышал, как колотится ее сердце. Она явно не ожидала такого развития событий. Внезапно ситуацию изменил новый голос. «Господин Леон», я повернул голову, не убирая пальцы от горла напыщенного мага. Из разлома выходила группа охотников, те самые, которых я спас от богомола. Впереди шла Аниса, ее пышный бюст колыхался в такт шагам, привлекая внимание даже в такой напряженной ситуации. «Господин Леон, прошу прощения». Аниса быстро оценила ситуацию. «Произошло недоразумение. Эти люди с нами. Они носильщики нашего отряда. Мы не подали официального заявления, это наша вина. Просто все произошло так быстро, что...» Я медленно убрал палец от горла Леона и отступил на шаг, позволяя ему сохранить лицо. Все-таки создавать проблемы Арии не входило в мои планы. Корвин, лидер спасенной мной группы, подошел и подтвердил слова Анисы. «Это правда. Они присоединились к нам в последний момент, так что мы не успели зарегистрировать их». Леон накинул нас ледяным взглядом. Его гордость явно боролась с необходимостью принять объяснение от официальной группы охотников. «В следующий раз подавайте все документы по протоколу», процедил он наконец, медленно возвращая клинок в ножны. «Нарушение процедур гильдии может привести к неприятным последствиям». Челюсть Леона заметно напряглась, я буквально слышал скрежет его зубов. Как же ему хотелось сохранить лицо в этой ситуации. «Тебе повезло», — выдавил он. «В следующий раз удача не будет так благосклонна к тебе. Буду ждать с нетерпением», — я улыбнулся. «Может, к тому времени научишься правильно держать свою игрушку? Твоя стойка слишком зажата для столь небольшого оружия, ведь даже в фехтовании размер имеет значение куда меньшее, чем умение им пользоваться». Щеки Анисы порозовели от едва сдерживаемого смеха, который она ловко замаскировала под кашель. Леон развернулся и зашагал прочь, его отряд последовал за ним, бросая на меня настороженные взгляды. Когда они отошли достаточно далеко, Ария наконец решилась дышать. «Ты совсем сбрендил, Дарион», – прошипела она. «Это же Леон Монтильяр, один из сильнейших охотников Оранга. Он мог превратить тебя в ледяную статую. Мог попытаться», – поправил я ее. «Между мог и сделал лежит пропасть, размером с эго таких напыщенных индюков». Аниса подошла ближе, ее глаза блестели от возбуждения, Ария буквально поклонилась ей. «Получается, эта волшебница довольно знаменита, вы спасли нас от проблем, спасибо вам огромное», быстрой скороговоркой произнесла потомок моего старого друга. «Нет-нет», махнул головой маг, «это мы в долгу перед вами, точнее, перед ним. Богомол убил бы нас всех», он повернулся ко мне и с благодарностью кивнул. «У тебя невероятная техника, парень. Если захочешь присоединиться к рейду в качестве охотника, дай знать». Я кивнул, не обещая ничего конкретного. Охотники завязывали знакомство, что могло быть полезно в будущем, но сейчас у меня были другие приоритеты. «Нам пора», — сказал я Ари. «У нас есть все, что нужно, верно?» Она похлопала рукой по рюкзаку, который не отпускала с момента, как мы вновь встретились в разломе. «Да, материал для меча добыт». Мы попрощались с группой охотников и отправились обратно в мастерскую. Вечерний доминус поражал обилием огней. Вывески, магические светильники, парящие над улицами, все сияло и переливалось, создавая иллюзию бесконечного праздника. В мое время такое освещение можно было увидеть только во дворцах во время крупнейших торжеств, да и то благодаря десяткам магов, которые выдыхались под конец. Да, золото тогда на подобную пыль в глаза тратилось очень много. Мы с Арией шли по широкой улице, направляясь к ее мастерской. После приключения в разломе Черной горы девушка выглядела уставшей, но в глазах горел огонь предвкушения. Она жаждала приступить к созданию нового меча. Такой огонь в глазах я видел только у Регула. Хорошие были времена, несмотря на все. Знаешь, это безумие могло закончиться очень плохо, нарушила тишину Ария. Леон Монтильяр не из тех, кто прощает публичные унижения. Не впервые имею дело с самовлюбленными идиотами, я пожал плечами. Видела бы ты, как бесновался глава одного северного клана, когда я уложил шестерых его лучших воинов голыми руками. Вот это был настоящий гнев, а не детская обида этого ледышки. Или же это было из-за того, что я провел потом ночь с его дочкой. Даже сбился я с шага, задумавшись. Уже и не помню. Возможно, это была его жена. Знаешь, у северян довольно интересные нравы и обычаи. Ария бросила на меня удивленный взгляд. Ты, действительно, из прошлого? Да, все звучит настолько дико, но после сегодняшнего. Я уже не знаю, во что верить. Верь, во что хочешь, я пожал плечами. Правда не меняется от того, веришь ты в нее или нет. Мы, наконец, добрались до мастерской. Ария сразу направилась к рабочему столу, выкладывая добытые образцы руды.